Тема насилия и убийства продолжает занимать художника, и вслед за Юдифью он пишет для Генуэзце Косты первый вариант принесения в жертву Исаака. Здесь мы вновь видим жестокую сцену, когда родной отец в религиозном порыве готов убить сына и принести его в жертву ветхозаветному Саваофу, но ангел удерживает его руку с занесенным ножом. По всей вероятности, художник устал, и ему было порой не по себе от кровавых сцен. Он искренне обрадовался, когда посыльный вручил ему записку от маркиза Джустиньяни с приглашением пожаловать в известный ему дом на улице Кондотти для весьма важного разговора. По всей видимости, к тому времени произошло очередное примирение между влюбленным банкиром и его подругой, как он и предвидел во время последнего разговора с Филидой. Художника уже ждали. На террасе под навесом был накрыт стол с фруктами, прохладительными напитками. Филида олицетворяла саму кротость и смирение, ухаживая за севшими за стол мужчинами. Не отрывая от нее восхищенного взгляда, Джустиньяни тут же перешел к делу. Он взял Филиду за руку и усадил подле себя, показывая всем своим видом, что непутевая подруга им прощена. «Я видел вашу Юдифь у Косты», — сказал он. «Она прекрасна, спору нет, с чем вас и поздравляю. Но хватит крови и жестокости, которых все мы вдоволь насмотрелись в последнее время. Сдается мне, что нашей подруге Филиде скорее к лицу роль очаровательной грешницы, нежели мстительной героини. Не так ли?» По лицу Филиды пробежала хитрая улыбка. Караваджо согласился, предложив вернуться к теме Марии Магдалины. Мысль тут же поддержал Джустиньяни, а художник пояснил, какой ему видится будущая картина. Дорожа расположением щедрого заказчика, он принялся за работу, хотя душу грызли сомнения. Когда же наступит время, и о нем узнают не одни только коллекционеры с их вкусами и причудами, они думают лишь о пополнении своих частных коллекций, состязаясь друг с другом, а в результате его картины видит ограниченный круг лиц. Для получения крупного общественно значимого заказа необходимо не только заручиться поддержкой свыше, но и учитывать запросы рынка. Известно, что в эпоху контрреформации повышенным спросом пользовались картины на известные религиозно-патетические сюжеты, прославляющие деяния отцов церкви. Но как получить такой заказ? Куда ни глянь, всюду в храмах работают чезари, такие же, как он, ловкачи или заблюды, для которых деньги превыше всего. Шарлатанов от искусства развелось великое множество. На днях ему пришлось увидеть последнюю работу хваленного Чезаре Дарпино «Вознесение Девы Марии». Чувствуется, что он побывал в Венеции и лицезрел там Тициановскую Асунту. Но каким же убожеством выглядит его новое творение, как только вспомнишь великий шедевр Тициана во Фрари. Караваджо особенно поразила последняя новость, о которой заговорили в Риме. Оказывается, папа Климент поручил своему любимчику украсить мозаикой изнутри купол собора святого Петра. И тот с радостью согласился, хотя об искусстве мозаики знал только понаслышке. Для будущей картины «Святые Марфа и Магдалина» Караваджо пригласил к себе в мастерскую для позирования неразлучных подруг Анну и Феллиду, поменяв их ролями. Теперь Аннуччо у него на картине предстает благочестивой Марфой, занятой обычными домашними заботами, а Феллида — ее сестрой Марии Магдалиной, живущей во власти порока, за что и корит ее Марфа. Здесь Караваджо впервые вводит в композицию важным компонентом выпуклое зеркало в форме щита с отраженным в нем источником яркого света сверху, как на известной картине Фламандца ван Эйка «Портрет четы Арнольфини». Гордо опершись рукой на зеркало, так что виден безымянный палец, покалеченный, возможно, в потасовке с соперницами, Феллида в образе Магдалины показана вновь с цветком пахучего бергамота, который она прижимает к груди, слушая обращенные к ней взволнованные слова укора ее сестры. По мысли автора, зеркало должно отражать порок тщеславия и гордыни. Все построено на контрасте между Магдалиной, одетой в дорогое платье, и переживающей за нее Марфой в простой домотканной одежде, которая корит сестру за приверженность порочным соблазнам и суете. Лицо ее остается в тени, но ярко освещены выразительные руки. Не в силах сдержать волнения, Марфа приводит свои доводы, разжимая по одному согнутые в кулак пальцы, как это делают итальянцы, в отличие от нас. Мы же, наоборот, доказывая что-то, сжимаем поочередно пальцы в кулак. Живым нервом картины является противопоставление света и тени, а также столкновение двух непримиримых жизненных позиций сестер. В композицию включен излюбленный Караваджо небольшой натюрморт на переднем плане, фаянсовая вазочка с бархоткой для румян и гребень из слоновой кости со сломанными зубьями, словно выражающий бренность и непрочность всех суетных деяний на земле. Караваджо показал красоту порока и скромную неприметность добродетели. По поводу этой картины, когда у художника было уже немало последователей, Манчини писал в своих рассуждениях о живописи: «Эта школа Караваджо очень чутка к натуре, которую она постоянно имеет в виду во время написания картин. У нее все получается хорошо, когда речь идет об одной фигуре. Но при написании композиций на сюжеты истории требуется передача страстей, зависящих от воображения, а не от прямого наблюдения предметов в натуре. И такой метод представляется мне малоподходящим, поскольку невозможно поместить в одной комнате множество людей, олицетворяющих историю, и осветив их лучом падающим из единственного окна, заставить одного смеяться, другого плакать, а кого-то ходить или стоять на месте, чтобы всех их произвести на полотне. Даже если фигуры выглядят выразительно, им явно недостает движения, страсти и грации.